Глава пятая. Тот свет. Мистический страх. Мне трудно вспомнить, когда я в первый раз услышал о том свете. Вероятно, это потому, что слышал я это очень рано, и слова явились гораздо ранее, чем их значение. Я знал с незапамятных времен, что у нас была маленькая сестра Соня, которая умерла и теперь находится на том свете у Бога. Это было представление немного печальное. У матери иной раз на глазах бывали слезы. Но вместе светлое. Она ангел, значит, ей хорошо. А так как я ее совсем не знал, то и она, и ее пребывание на том свете в роли ангела представлялось мне каким-то светящимся туманным пятнышком, лишенным всякого мистицизма и не производившим особенного впечатления. Потом на тот свет отправился пан Калиновский, который, по рассказам, возвращался оттуда по ночам. Тут уже было что-то странное. Он мне сказал: «Не укараулишь, значит, как бы скрылся». А потом приходит тайком от домашних и от прислуги. Это было непонятно и отчасти коварно. А во всем непонятном, если оно вдобавок сознательно, есть уже элемент страха. Еще года через два или три тот свет глянул на нас, как зорница из темной тучи. Зловеще, ощутительно и ясно. У нас был знакомый мальчик и сверстник, Славик Лисовский. Я не знаю, что это за имя, но его так звали, и нам имя нравилось, как и он сам. Он ходил в коротенькой курточке и носил белые воротнички, был тонок и высок не по летам. Когда он пришел в первый раз, то сначала и он, и его походка, и его кургузая курточка, и белые воротнички с манжетами показались нам необыкновенно смешными. Но уже через полчаса после первого знакомства в этом долговязом мальчике вспыхнула такая масса непосредственного веселья и резвости, что мы были совершенно очарованы. И каждый раз, когда он приходил к нам, у нас начинался живой веселый кавардак, часто переходивший далеко за обычные границы наших шалостей. Однажды он был у нас почти весь день, и нам было особенно весело. Мы лазали по заборам и крышам, кидались камнями, забирались в чужие сады и ломали деревья. Он изорвал свою курточку на дикой груше. И вообще мы напроказили столько, что еще дня два после этого все боялись последствий. Совесть у всех была неспокойна. И вот на третий день, часа в три, вскоре после того, как на дворе прогремели колеса отцовской брички, нас позвали не к обеду, а в кабинет отца. Мы были уверены, что дело идет о наказании, и вошли в угнетенном настроении. В кабинете мы увидели мать с тревоженным лицом и слезами на глазах. Лицо отца было печально. «Дети», — сказал он, увидев нас, — «я должен вам объявить печальную и страшную новость. Славик вчера вечером умер». Я помню, что никто из нас не сказал на это ни одного слова. И я думаю, старшим могло показаться, что известие не произвело на детей никакого впечатления. Мы тихо вышли из комнаты и сели за стол. Но никто из нас не радовался, что отцовская гроза миновала. Мы чувствовали какую-то другую грозу, неведомую и мрачную. На следующий день нас взяли на похороны Кисловка. Жили они на песчаной кладбищенской улице почти у самого кладбища, и я в первый раз почувствовал, что такое смерть. Славик, такой же тонкий, еще как будто выше ростом, в такой же темно-зеленой курточке с белыми воротничками, лежал на столе, как и пан Кальяновский, совершенно белый и неподвижный. Кругом горели желтым пламенем траурные свечи. Воздух был спертый, насыщенный чем-то особенным. В комнате слышались тихие разговоры и вздохи. А когда Славка, подняв вместе с гробом на плечи, понесли из комнаты на двор, то мать его громко кричала и билась на руках у людей, прося, чтобы и ее зарыли в землю вместе с сыном, и что она сама виновата в его смерти. Вечером у нас на кухне прислуга шепотом передавала, что Славка родители высекли за разорванную куртку и за шалости. Он целовал у них руки, обещал, что никогда больше не будет, просил хоть на этот раз простить его и лучше очень больно высечь когда-нибудь в другой раз, потому что теперь он непременно умрет. Значит, душа его знала. Прибавляли при этом многозначительно. Но родители не поверили и все-таки высекли. В ту же ночь с ним сделался сильный жар, позвали доктора, а к следующему вечеру он умер. Кажется, от горла. Весь день у нас только и было разговоров об этой смерти. У матери вид был испуганный. Она боялась за нас, хотя тогда не так еще верили в заразу, и плакала о чужом горе. Кажется, именно в этот день вечером пришел к нам пан Скальский, большой приятель отца, и мой крестный. У него год назад умер сын в Киевском корпусе. Горе его еще не совсем улеглось, а теперь ожило, и он рассказывал о том, как он узнал о смерти сына. По вызову начальника корпуса он приехал в Киев, но это было уже вечером, и идти в корпус было поздно. Он остановился невдалеке, в какой-то гостинице, и долго сидел у открытого окна. Ночь была теплая, ясная, тихая. Его не покидали мысли о больном сыне. Наконец он запер окно и потушил свечу. И вдруг, так приблизительно рассказывал Скальский печально спокойным и убежденным голосом, слышу, кто-то стучится в окно. Вот так. Раз, два и три. Я встал с постели, подошел к окну. Никого, да и окно во втором этаже. Лег опять и опять слышу. Стук, стук, стук, стук. Тихонько, будто кто просится в комнату. А луна светит ярко, так все и заливает. Встал я опять, подошел к окну, гляжу. В нижнее стекло бьется что-то. Маленький комочек такой бьется и стукает. Я опять отошел. И вдруг сердце у меня так и упало. Бросился к окну, открываю. «И что же?» — спросил отец. «Жук», — ответил Скальский с печальной серьезностью. «Жук?» «Да, жук. Большой, темный. Отлетел от окна и полетел по направлению, где корпус. А месяц? Все видно, как днем. Я смотрел вслед и некоторое время слышал жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж колокольне ударили часы. Считаю. 11. «Что ж такое?» — сказал опять отец спокойно. «Ну, прилетел жук. И больше ничего». «Погоди. — ответил Скальский. «На следующее утро иду в корпус. Спрашиваю швейцара, как мне увидеть сына?» «Ступайте, — говорит ваше благородие, — в мертвецкую». Потом рассказали. Умер ровно в 11 ночи. И значит, это его я не пустил в комнату. Душа прилетала прощаться. «А, толкуй больной с подлекарем, — сказал отец, — за бабоны и бабьи сказки. Мальчик умер от болезни, а жук ни при чем. Мало ли летает жуков. Нет, не говори». Так он стучался особенно. И потом летел и стонал. А я глядел, и сердце у меня рвалось за ним. Отец был человек глубоко религиозный, но совершенно не суеверный. И его трезвые, иногда юмористические объяснения страшных рассказов в значительной степени рассеивали наши кошмары и страхи. Но на этот раз во время рассказа о сыне и жуке каждое слово Скальского, проникнутое глубоким убеждением, падало в мое сознание. И мне казалось, что кто-то бьется и стучит за стеклом нашего окна. Спать мы легли в этот вечер несколько позже обыкновенного, и среди ночи я проснулся в слезах. Мне привиделся страшный сон, подробности которого я не мог вспомнить совсем ясно, но в каком-то спутанном клубке смутных образов я все-таки видел Славка, слышал какие-то его просьбы, мольбы и слезы. Сердце мое сжималось до глубокой жалости, но вместе и от страха. В другой комнате на полу горела свеча, слышалось дыхание спавших братьев и сестры, а за окном вздыхал ветер. Я знал, что там, за окнами, наш двор, дорожки сада, старая беседка в конце аллеи. Но от одной мысли, что по этим знакомым местам, быть может, ходит теперь старый Калиновский и Славик, страх и жалость охватывали меня до боли. Я заплакал. Мать, которая часто клала меня с собой, услышала мой тихий плач, проснулась и стала ласкать меня. Я схватил ее руку, прижался к ней и стал целовать. Ощущение ее теплого живого тела и ее любящая ласка меня успокоили, и я вскоре заснул. Но и засыпая, я чувствовал, что где-то тут близко, за запертыми ставнями, в темном саду, в затканных темнотою углах комнат, есть что-то особенное, печальное, жуткое, непонятное, насторожившиеся, страшные и живое таинственной жизнью того света. А жизнь того света почему-то враждебна нашей жизни. Таким образом, мистический ужас уже был готов в наших детских душах, и, конечно, его только раздувала окружавшая нас среда. У моей сестренки, которая была моложе меня на 2,5 года, была старая нянька, которая должна была присматривать и за нами. Это было маленькое существо с морщинистым лицом и большой кичкой на голове, отчего голова казалась огромной. Она знала много страшных рассказов, больше, впрочем, из разбойничьего быта. Особенное впечатление производил на нас рассказ о матери и дочери. Разбойник ночью застал в доме только мать с дочерью и стал требовать денег. Мать сказала, что деньги в погребе, и повела туда разбойника. Дочь шла впереди с каганцем, светильня. Разбойник за ней, а мать сзади. И вот когда разбойник вошел в погреб, мать захлопнула дверь. Дочь осталась с разбойником. Дальнейшее представляло короткую поэму мучительства и смерти. Дочь из погреба молит мать открыть дверь. «Ой, мамо, мамо, відчиніть, бо він мене заріже!» «Ой, доню, доню, нещасна наша доля! Як відчиню, то заріже обоїх!» «Ой, мамо, мамо!» – молит опять дочь. И шаг за шагом в этом диалоге у запертой двери развертывается картина зверских мучений, которая кончается последними восклицаниями. «Не відчиняйте, мамо, бо вже мені кишки висотав». И тогда в темном погребе все стихает. Старуха сама оживала при этих рассказах. Весь день она сонно щипала перья, которых нащипывала целые горы. Но тут, в вечерний час, в полутемной комнате, она входила в роли, говорила басом от лица разбойника и плачущим речитативом от лица матери. Когда же дочь в последний раз прощалась с матерью, то голос старухи жалобно дрожал и замирал, точно в самом деле слышался из-за глухо запертой двери. Этим она пыталась нас усыпить, но, разумеется, сон улетал, как вспугнутая птица, и, закрываясь с головой от страшного впечатления, мы засыпали только глубокой ночью. Настоящую поэзию мистического ужаса впитывали мы на кухне в длинные зимние вечера, когда родители уезжали в гости, а мы подолгу засиживались с дворней. На кухне было тепло, стоял какой-то особенный сытный запах. По стенам медленно ползали тараканы, звенели сверчки, жужжало веретено, и пани Будинская, наша кухарка, рассказывала разные случаи своего детства. Она была тоже стара, но выглядела очень бодрой и респектабельной. Отец ее в старые годы чумаковал, то есть ходил с обозами в Крым за рыбой и солью, а так как мать ее умерла рано, то отец брал ее с собою. Таким образом, ее детство прошло в чумацких валках, в странствованиях по степям на скрипучих вазах, с ночлегами в степи. При этом она видела своими очима много таинственного и чудесного. Раз отец отстал от валки, ночь была ясная, как день. Большинство ее страшных рассказов происходило именно в ясные ночи. Месяц светил с высокого неба, и в степи видна была каждая травинка. Она заснула на вазу, но вдруг проснулась. Отец шел рядом с возом и бормотал что-то, подгоняя валов. Девочка оглянулась по степи и увидела далеко под небольшим лесочком над балкой белую фигуру. «Тату?» — сказала она отцу. «Вот там кто-то белый идет под лесом». «Молчи, Доню», — ответил ей шепотом отец. «Говори скорее, отче нашу». Она стала молиться, как умела, а белая фигура быстро неслась по кругу, сначала по самому краю степи, а потом все приближаясь и приближаясь к возу. И по мере того, как она приближалась, было видно, что это женщина, и что глаза у нее закрыты, и что она все растет и растет выше лесу, до самого неба. «Молись, Доню, крепче!» — просил отец, — твоя молитва сильнее. И оба они кричали в глухой степи все молитвы, какие только знали, все громче и громче. И тогда фигура с закрытыми глазами, будто ее кто отталкивал, стала удаляться опять по кругу, пока не сделалась маленьким белым пятном под лесом. а тут уже замигали и огни чумацкого табора. В другой раз они опять отстали от табора, и ночью должны были переезжать через болото по длинной гребле, в конце которой стояла мельница. Ночью, конечно, опять была ясная, как день, а на мельницах и в бучилах, как это всем известно, водится нечистая сила. Девочка опять не спала на возу и, взъехав на греблю, увидела, что стороной за возом бежит что-то маленькое, як мыша. «Тату», — сказала она задремавшему отцу, — «вот за возом мыша бежит». Отец оглянулся и тотчас же стал креститься, говорит Доню, отче нашу. Оба опять стали молиться, а мыша выросла в крысу, потом стала как кошка, потом как лисица, как волк и, наконец, как медвежонок. Медвежонок вырос в медведя, и все продолжало расти, так что, когда они подошли к концу гребли и поравнялись с мельницей, то он был уже выше мельничной крыши. Но тут оказалось опять, на счастье путников, что чумацкая валка расположилась ночевать на лугу за мельницей. Так что оттуда слышались уже говор, песни и крики. Нечистый, увидев огни и такую силу крещенного народу, вдруг поднялся на дыбы, что-то загуло, как ветер, и медведь кинулся в омут. Отец присоединился к табору и попросил, чтобы его с возом пустили в середину. Чумаки, видя, что с человеком случилось такое происшествие, признали его требование справедливым, раздвинули возы и очистили ему место. Отец, кроме того, был человек знающий, и потому, прежде чем лечь спать, обвел круг кнутовищем около своей телеги, закрестил его и заговорил заговорами. Ночью кто-то, очевидно, искал среди спящего табора именно его и его дочку. Наутро весь табор оказался в полном беспорядке, как будто невидимая сила перетрясла его и перешвыряла так, что возы оказались перемешаны. Хозяева очутились на чужих возах, а иных побросало даже совсем вон из табора в степь. Это были два самых ярких рассказа пани Будзинской. Но было еще много других. О русалках, о ведьмах и о мертвецах, выходивших из могил. Все это больше относилось к прошлому. Паня Будзинская признавала, что в последнее время народ стал хитрее, и поэтому нечисти меньше. Но все же бывает. На один из таких рассказов вошла в кухню моя мать и, внимательно дослушав рассказ до конца, сказала: «Вот ты, Будзинская, старая женщина, а рассказываешь такие глупости. Как тебе не стыдно? Перепились твои чумаки пьяные. Вот и все». Будзинская очень обиделась. «Я еще вовек не лгала», — ответила она с большим достоинством. «А паны — дело известное. Ничему не верят». Я был в большом недоумении. Страшные рассказы положительно подавляли наши детские души, и, возвращаясь из кухни вечером, мы с великим страхом проходили мимо темного отверстия печки, находившегося в середине коридора и почему-то никогда не закрывавшегося заслонками. Нам казалось, что оттуда вдруг протянется чья-то рука или мохнатая, черная, как у медведя, или, наоборот, белая, как у Кляновского или Славка. Иной раз, поравнявшись с этим отверстием, мы кидались бежать, как сумасшедшие, и прибегали в спальню запыхавшиеся и бледные. Уверенность матери, что все это пустяки, вносила успокоение. И когда я теперь вспоминаю мою молодую красавицу-мать в этой полутемной кухне, освещенной чадным сальным каганчиком, в атмосфере, насыщенной подавляющими душу страхами, то она рисуется мне каким-то светлым ангелом, разгоняющим эти страхи уже одной своей улыбкой неверия и превосходства. Но вместе с тем чувствовалось, что пани Будзинская не лгунья, и что в ее рассказах нет намеренной лжи. Поэтому мы все больше и больше попадали во власть того света, который казался нам наполненным враждебной и чуткой силой. Однажды старший брат страшно закричал ночью и рассказал, что к нему из соседней темной комнаты вышел черт и, подойдя к его кровати, очень изящно и насмешливо поклонился. После этого с нами нередко повторялись галлюцинации. Я, кажется, был самый нервный из моих братьев и потому испытывал наиболее мучений. Они засыпали раньше, а я долго ворочался в постели, вздрагивая от каждого шума. Особенно бывало страшно, когда уезжали родители, а это случалось довольно часто. Отец, после того, как миновали припадки его ревности, как будто старался вознаградить мать, и потому вывозил ее на вечера, где она танцевала, а он играл в шахматы. В такие вечера горничные уходили на кухню или даже к соседям, а с нами оставалась старая нянька, которая тоже засыпала. Я боялся кухню, боялся лечь в постель. Боялся оставаться один, боялся пройти по темному коридору в кухню. Боялся лечь в постель. Иной раз я так и засыпал от напряжения, сидя где-нибудь в углу на сундуке и глядя в темную комнату. В темноте роились образы, неясные, спутанные, и порой они выступали вперед. Чаще всего это был высокий, щеголеватый господин, в котором в сущности не было ничего страшного, кроме того, что он крадется в темноте. По-видимому, он вызывался усталостью глаз, потому что всегда проносился по дуговой линии, как это бывает с теми сеточками, какие иногда видишь в глазу и которые тотчас убегают, как бы закатываясь, когда хочешь разглядеть. Тот же господин появлялся и в кошмарах. Но наибольший ужас я испытывал при появлении в кошмаре какого-то офицера. Он обыкновенно выходил из темноты и на несколько мгновений останавливался неподвижно. Лицо у него было обыкновенное, кажется, даже довольно красивое, но черты не запоминались, а оставалось только впечатление бледности. После остановки он наклонялся и начинал подходить ко мне. И это было самое страшное. Он все ускорял шаги, затем нас обоих подхватывал какой-то вихрь, и мы среди особенного шума неслись с ним опять по закатывающейся круговой линии куда-то в бездонную пропасть. Я просыпался весь в поту, с бьющимся сердцем. В комнате слышалось дыхание, но привычные звуки как будто заслонялись чем-то вдвинувшимся с того света, чужим и странным. В соседней спальне стучит маятник, потрескивает нагоревшая свеча. Старая нянька вскрикивает и бормочет во сне. Она тоже чужая и страшная. Ветер шевелит ставню, точно кто-то живой дергает ее снаружи. Позвякивает стекло. Кто-то дышит и невидимо ходит и глядит невидящими глазами. Кто-то слепо страдающий и грозящий жутким слепым страданием. О Боге мы слышали чуть не со дня рождения, но, кажется, верили в нечистую силу раньше, чем в Бога. В эту мучительную полосу моей детской жизни воспоминание о Боге было очень бесформенно. При этом слове где-то в глубине сознания рождалось представление, о чем-то очень обширном и сплошь светлом, но безличном. Ближе всего будет сказать, что он представлялся мне как бы отдаленным и огромным пятном солнечного света. Но свет не действовал ночью, а ночь была вся во власти враждебного иного мира, который вместе с темнотой выдвигался в пределы обычной жизни. Должен сказать при этом, что, собственно, черт играл в наших представлениях наименьшую роль. После своего появления старшему брату он нам уже почти не являлся, а если являлся, то не очень пугал. Может быть, отчасти это от того, что в представлениях малорусского и польского народа он неизменно является кургузом-немцем. Но еще более действовала тут старинная большая книга в кожаном переплете «Печерский Потерик», которую отец привез из Киева. Это произведение, исполненное глубочайшего невежества и суеверия, но вместе и глубокой искренности, на всех своих страницах испещрено чертями и чертенятами, которые являлись пещерным подвижником. Аляповатые лубки изображали их в виде маленьких смешных полуобезьян с хвостами-крючком и с птичьими ножками. И всюду они представлялись только проказниками, то прячущимися в рукомойнике, где их монахи закрещивают и запирают, то принимающими вид девиц, то являющимися в виде свиней, больших ящериц, змей или собак. Они устраивают монахам всякие козни, но иногда им монахам удается изловить их. Тогда они их наказывают, заставляют таскать бревна и по странной снисходительности опять отпускают на волю. Мне кажется, что это почтенная книга, по которой впоследствии я выучился славянскому чтению, сильно уронила в наших глазах грозную репутацию черта. И мы, допуская его существование, потеряли к нему всякое уважение и страх. Страшен был не он с его хвостом, рогами и даже огнем изо рта. Страшно было ощущение какого-то другого мира с его вмешательством непонятным, таинственным и грозным. Всякий раз, когда кто-нибудь умирал по соседству, особенно если умирал неожиданно, наглою смертью, без покаяния, нам становилась страшна тьма ночи. А в этой тьме дыхание ночного ветра за окном, стук ставни, шум деревьев в саду, бессознательные вскрикивания старой няньки. И даже простой жук с мутным гудением, ударяющийся в стекла. Страшна была тайна жизни и смерти. И перед нею мы в то время были, кажется, настоящими язычниками.